Глава 21. Ночь была длинной. Мне принесли горячего мяса, хлеба и воды. Выпила я только воду. Есть совершенно не хотелось. С тоской вспоминались дракморские блинчики, которые еще с утра я уминала вместе с близняшками за завтраком. Дело было, разумеется, не в еде, а в том, как быстротечное время. Магия позволяла нам преодолевать любые расстояния порталами, поэтому сражения не растягивались, как в старину, на несколько дней, а то и месяцев. А войны и вовсе всегда начинались внезапно, часто без предупреждения. Но сейчас Дракмар знает о грядущем нападении, поэтому будет ждать. Сколько судеб будет разрушено. Я откинулась на стену пещеры и прикрыла глаза. Лучше бы был храм, честное слово. Лишь бы не война. Война — это самое страшное, что придумало человечество. Она искажает судьбы людей, меняет человека до неузнаваемости, уносит ни в чем не повинные жизни. И все это из-за чего? Из-за дурацкого договора, в котором король Уильям не смог отстоять свои права, а 15-летний на тот момент Оливер, полный максимализма, не смог этого простить. И кому не смог? Драконам. Впрочем, своему отцу он тоже сполна отплатил. Но так просто сдаваться я не хотела. Искала любые ингредиенты и зелья в оставшейся лаборатории. К сожалению, тут было пусто. Магия пыталась разрушить барьер, выстроенный Оливером, тщетно. Даже пыталась позвать Трехлапова, пробившись в обход его величества. Все бесполезно. В итоге сон сморил меня. Я так и заснула, сидя, а проснулась от чьих-то движений рядом. Испугавшись, я попыталась применить магию, но браслеты и ее блокировали. Сейчас я была магически подчинена Оливеру. Демон бы его побрал вместе с обширной королевской библиотекой. «Магистр Элейн», — воскликнула я, узнав неожиданного гостя. «Здравствуй, Алексия», — с нервной улыбкой ответила она. Или, точнее, Алексия. «Можно и так, и так», — быстро ответила я, перейдя на шепот. «Но что вы тут делаете?» «Спасаю тебя», — пожала она плечами. «Разве не похоже? Винсент не слабый маг, впрочем, как и я, поэтому нам удалось пробраться через один пост, чтобы спасти одну герцогскую дочку. А магическую защиту удалось преодолеть благодаря все еще действующей метке преподавателей Дартонской академии». «Кажется, в прошлый раз вы пытались меня убить», — напомнила я. «Убить? Нет. Лишь припугнуть, чтобы ты молчала». «Тогда почему?» «Почему я сейчас спасаю тебя?» Предугадала мой вопрос магистр, внимательно осматривая мои браслеты, после чего прошла к алхимическому столу и начала расставлять какие-то пузырьки из своей сумки, на которой явно было пространственное расширение. «Ты уже знаешь, что это мы с Винсентом пытались тебя, так скажем, обезвредить. После того, как у нас не получилось, а из Академии нас выставили, разумеется, пришлось подкупить ректора и бежать из Старшвеля. Чтобы дракон нас не нашел, мы начали собирать о тебе информацию. От тебя требовалось избавиться, так как ты могла нас выдать, но в итоге мы узнали о тебе слишком много, и когда тебя отвезли во дворец Старшвеля. Тогда мы узнали, что ты вовсе не та, за кого себя выдавала. Более того, наш дракон-преподаватель вовсе не магистр, демон раздери, а целый император». «Как вы вообще пробрались во дворец?» «Безопасность там так себе». Поморщилась Элейн, начав смешивать какие-то ингредиенты и создавать лишь ей известный эликсир. «Наш человек, не совсем наш, в общем, нанятый человек, не совсем человек, правда, а свинка, в общем, неважно, купили нужную услугу». «Свинка? А не тот ли это кабанчик? Опять он?» «Понимаю», — кивнула растерянно. «Но как вы собираетесь меня спасать? Кто вы, что столь уверены в своих силах?» Элейн улыбнулась и заправила прядь волос за ухо. Обычно она никогда подобного не делала, всегда ходила с прической, которая закрывала уши. А теперь я смогла увидеть заостренные концы. «Эльфийка». «Так вы...» «Да», — кивнула она. «С Винсентом мы встретились в Дракмаре, когда он состоял в делегации Дартани, а я... занималась своим ремеслом». «Ремеслом?» — удивилась я, и девушка подняла на меня растерянный взгляд. «Да, ты же должна знать, разве нет? Ты ведь послушал наш разговор в лаборатории». кашлянула я. «На самом деле я не услышала там ничего серьезного, поэтому не в курсе». Эльфийка шумно выдохнула и покачала головой. Я испугалась, что она уйдет и так и не поможет мне, но она не передумала, продолжила свои манипуляции. «Это ничего не меняет, сейчас ты ценна. Ты гарант того, что с нас снимут обвинения, мы сможем начать жизнь сначала». «Так вы расскажете все?» — попросила я. «Или я вас отвлекаю своими разговорами?» «Да нет, я люблю поговорить, это расслабляет. а эликсиры я готовлю на инстинктивном уровне. Видишь ли, я уникальная. Я буквально чувствую, что нужно смешивать. Среди эльфов я достигла уровня Арвени. И это в мои неполные 80 лет. В общем, я уникальна, как я уже говорила. Моя специализация — эликсиры. Я могу создавать потрясающие вещи. Однажды я додумалась создать... как бы это сказать? Эликсир истинной пары. По крайней мере, если его выпивал дракон, то он влюблялся и признавал свою истинную девушку, волос которой был добавлен в снадобье, и заключал с ней брак. В общем, я обогатилась на этом дракмаре. Желающих оказалось немало. Клиентов было много. И среди людей, и среди эльфов, и даже среди драконов. Последние использовали это чисто в криминальных целях. При проведении обряда, но еще до консумации объединяются потоки магии. Поэтому драконец или дракон получает доступ к охранным заклинаниям. В общем, ни одна сокровищница дракона была расхищена таким образом. Повисла пауза, после которой я рассмеялась, представив обиженных драконов, которых обокрала собственная истинная, которая в итоге оказывалась подставной. Вот они негодовали. Неожиданно вспомнилось, каким зельем хвасталась Клара. На мгновение меня передернуло, едва я подумала, что она могла опоить Дана. Зато теперь понятно, откуда она взяла подобный эликсир. У магистра Элейн. Как ты понимаешь, после этого меня не могли не объявить в розыск. Я стала персоной нон-грата в Дракмаре. Более того, мне грозило пожизненное заключение. Я уже собиралась бежать, когда встретила Винсента и влюбилась в него без памяти. Он помог мне, а потом мы устроились в академию. Я по поддельным документам. Все-таки ректор Ингвар очень любил деньги. «Любил?» — похолодев, спросила я. Не хватало еще одной смерти знакомого мне человека. Да, его сняли с должности. Теперь какой-то молодой мужчина временно исполняет обязанности ректора. Кивнула Элейн, и зелье, что она готовила, вспыхнуло. «Готово!» Она подала его мне, но я посмотрела на него с настороженностью. «Не бойся. Оно заглушит любую ментальную связь, будто отключит тебя от мира. Оливер потеряет власть над тобой, а ты сможешь выбраться и уйти. Но времени у тебя будет немного. Не больше нескольких часов. Все зависит от обмена веществ организма». Я несколько секунд смотрела с подозрением, после чего кивнула. Элейн улыбнулась. «Вот и умничка». Она помогла мне выпить зелье. Гадость редкостная. Я поморщилась, а спустя секунду ощутила, как мозг окутывает легкая дымка. Браслеты никуда не делись, но я испытала непривычную легкость, словно все чувства и эмоции притупились. Казалось, даже к Дану я ничего не чувствую. Но это только казалось, словно это была внешняя оболочка, под которой прячусь настоящая я. Тяжело задышав, я уверенно поднялась на ноги, после чего посмотрела в окно. «Пойдем, там ждет Винсент. Только ты не забудь сказать, кто тебе помог, хорошо, если мы вынужденно разлучимся. Ты моя надежда на счастливую жизнь». «Поняла», — кивнула я. «Но у меня есть другой план». Я сжала в руках Лаур, тот, что связывал меня с трехлапым драконом, и мысленно потянулась к нему. Теперь, когда над ними через меня не имеет власти Оливер, я могу управлять им сама, а значит, и смогу спасти их всех. «Что ты задумала, Алисия?» — заинтересованно спросила магистр Элейн. «Нам надо бежать». «Вы хотите помилования?» Спросила прямо, хотя не была уверена, что теперь Дан будет слушать меня, даже если я попрошу снисхождения для пары преподавателей-преступников. Магистр Элейн коротко кивнула. «Тогда помогите мне. Поверьте, за это вас не только помилуют, но и щедро отблагодарят». «Отблагодарит мой отец, в этом я не сомневалась. Герцогство Вильтерас едва ли не богаче самой короны, поэтому в состоятельности такого обещания я ни на мгновение не сомневалась. Главное — выжить». Вторая задача — спасти драконов. «Благодарность мне не нужна. Я сильный маг, который вполне может обеспечить себя сам, если с меня снимут некоторые ограничения». Поморщилась эльфийка. «Тогда помогите просто так», — произнесла я. «Вы же эльфийка. Ваш долг — оберегать неразумных детей природы, которых постигла несчастливая участь столкнуться со злым умыслом разумных. Я знаю, вы не оставите меня». Девушка смотрела на меня с открытым ртом, потом тихо выругалась на эльфийском. Эльфийского я не знала, но подозревала, что это были ругательства. После чего уверенно кивнула. «Что ты задумала?» «Ничего, что вам было бы не по силам, всего лишь создать одно зелье, причем в кратчайшие сроки. Здесь есть все, что нужно, а у вас наверняка найдутся нужные ингредиенты». «Здесь?» — испугалась эльфийка. «Ты думаешь, у нас будет время?» «Будет немного, пока Оливер не заподозрил подвоха, лагерь еще спит, а потом немного времени сможет выиграть трехлапой. Он будет сдерживать рвущихся сюда людей, как и остальные драконы. Теперь ведь Оливер не связан со мной, значит, драконы вновь подчинены мне благодаря Лаурту». Магистр Элен немного помолчала, после чего уверенно кивнула и развернулась к алхимическому столу. Разумеется, никаких записей тут не было, но магистр Элен что-нибудь должна придумать, я уверена. «Так какое зелье нужно?» «Не знаю», — ответила я, получив удивленный взгляд преподавателя, бывшего преподавателя. «Нужно то, что сможет отвязать диких драконов от трехлапого, точнее, то, что сможет вновь избавить их от магии. Тот, на котором замыкается контур, обязательно должен обладать магическим резервом, ведь именно на нем держится все заклинание. Для поддержания контура из его резерва черпается магия. Если вернуть трехлапому...» Я запнулась, смутившись, как назвала его. «Давно пора придумать ему хорошее имя». И продолжила. «Его исходное не магическое состояние, то контур должен разорваться». «Это идея», — кивнула преподавательница. «Ну как они вообще начали обладать магией? Мы с Винсом еще ничего не успели понять». Я пересказала все, что знала сама. Преподавательница слушала внимательно, а потом покачала головой. «Этого мало, слишком мало. Нужен сотрудник лаборатории, чтобы разобраться во всем. И документы, много документов, как проходили опыты. И время, много времени. Сколько лет у них было на разработку нужной технологии? И сколько есть у меня?» «Но ведь ни один из них не был Арвени», — напомнил я с легкой улыбкой. «А что, если использовать принцип антимагических кандалов?» «Они не дают магии вырваться из внутреннего источника, но не блокируют его. Для разрыва контура этого будет недостаточно», — покачала головой эльфийка. «Заклинание контура, которое черпает магию с трехлапого, не даст им подействовать». «Тогда что ты предлагаешь?» «Мне нужны дневники экспериментов». Я сглотнула. «Они есть у Оливера. Наверняка где-нибудь в его шатре. Но как мне туда пробраться? Резерв почти истощен вчерашней обороной против заклинаний короля Дартании. Да и вместе с ним я бы не смогла пройти. Попробовать использовать диких?» Не успела я об этом подумать, как снаружи раздался взрыв. Следом за ним еще один и еще. А сразу после этого прозвучал магический горн, означавший нападение. Нападение на военный лагерь. «О, нет!» — прошептала магистр Элейн и бросилась к выходу. «Винсент!» Рядом с нами раздался взрыв, разрушая защиту, выставленную Оливером. Случайное совпадение или... «Алекс!» — знакомый голос, который заставил меня сначала застыть, а потом счастливо улыбнуться. Я бросилась вперед и тут же оказалась в объятиях отца. Герцог, уже совершенно здоровый, сжал меня в объятиях. «Как ты?» — выдохнула я, вглядываясь в родные черты. «Жив», — хрипло произнес герцог и сильнее сжал мои плечи. «Благодаря тебе, Алексия, ты спасла меня. Я... Прости меня за все». «Не стоит». «Стоит. Я ведь уже простился с жизнью. Когда вернулся Вильтерос, первым делом хотел отречься от тебя, чтобы ты не перенеслась к алтарю после моей смерти. Но не смог. Договор, заключенный с королем, и тут не дал мне этого сделать. Но я надеялся, что у меня еще есть немного времени. Начал читать, как можно уничтожить алтарь». «Ты хотел отказаться от защиты предков всего рода?» — выдохнула я, и отец кивнул. «Но не успел. Король умер. А как ты знаешь, наш договор был замешан на обеих жизнях, моей и его. Чтобы я не попытался убить короля, тем самым сняв с себя обязательства». «Это стандартное правило, да, я знаю. Но неужели ты мог подумать, что я дам тебе умереть? Конечно, попасть к Оливеру мне тоже не хотелось. Я планировала сбежать, использовав демона. Но время играло против меня. В любом случае, твоя жизнь не менее важна, чем моя собственная». «Я не достоин такой дочери», — прошептал отец и погладил меня по щеке. «Ты так похожа на мать, такая же самоотверженная и отважная». Вновь взрыв. Защитный купол над лагерем явно кто-то пытался сломать извне. Я посмотрел на отца. «Как ты тут оказался и что происходит?» «Нападение Дракмара», — просто произнес отец, и я застыла. «Ты раскрыл местоположение Оливера императору драконов?» — спросила я и получила короткий кивок. «Неужели ты пошел на предательство?» «Мне не впервой поднимать бунт», — хмыкнул отец, и было в этом действии и взгляде что-то по-мальчишески задорное. «Идем, тебе нужно уйти отсюда». «Нет», — отрицательно качнула головой. «Оливер сделал кое-что ужасное». Я подняла руки в браслетах, а в взгляде отца мелькнуло непонимание и гнев. Он еще не знал предназначения браслетов, но уже знал, чьих это рук дело, и догадался, что ничего хорошего эти кандалы в себе не несут. «Я могу управлять одним из драконов, и Оливер замкнул на нем магический контур, а на меня надел эти прекрасные украшения, чтобы перехватить контроль над дикими». «Но сейчас, благодаря моей скромной персоне, вперед вышла эльфийка. Ваша дочь вернула контроль над драконами, по крайней мере, на пару минут. К слову, Оливер уже должен был почувствовать, что больше не может управлять дикими, поэтому он наверняка идет сюда. И нам лучше защитить это место». «Лучше уйти отсюда». «Нет», — отрицательно покачала головой. «У нас есть план, как освободить драконов. Но для этого магистру Элейн...» Я кивнула на Арвене. «Нужны отчеты о ходе исследований». «Это не проблема. В герцогстве есть все копии». «Не будете ли вы столь любезны передать их мне?» — спросила эльфийка и вышла вперед. В этот момент прогремел взрыв огромной силы. Я поняла, что защитный купол над лагерем рухнул, и в воздухе запахло паленым. Значит, первая линия нападения — огненные драконы. «Какая встреча!» Голос Оливера заставил меня невольно спрятаться за спиной отца. Именно там я прикрыла глаза и потянулась к трехлапому. Дракон откликнулся легко и уже летел ко мне. Как в этот момент сильнейший герцог Дартани без особых усилий отразил атаку короля. «Это измена, ваша светлость». «Это восстание Вильтероса», — исправил герцог, после чего начал нападать. Оливер невольно отступал. Герцог, на мгновение обернувшись, бросил мне фамильный перстень, который я еще недавно оставила у него на кровати. Поймав его, я схватила магистра Элейн за руку и выскочила вместе с ней из пещеры. Трехлапый как раз приземлился передо мной. Я подняла голову, высматривая в небе другого знакомого дракона. Странно, но где-то на подсознательном уровне я почувствовала Дана. Почувствовала, что он уже рядом. Но не могла его увидеть. Магические вспышки, заново отстраиваемый контур, темнота ночи и полыхающие ветви горных деревьев мешали человеческому взору увидеть ониксового дракона. «Садитесь», — произнесла я и подтолкнула магистра к трехлапому. «Он отвезет вас в Вильтерос. А это...» Я надела на палец эльфийки перстень, и тот послушно сжался, подстраиваясь под размеры носителя. «Такое могло произойти, только если перстень отдан добровольно». «Покажите страже. Они сделают все, что надо. В Вильтеросе есть определенный свод правил для охраны на случай непредвиденных ситуаций». «А ты?» — спросила магистр Элейн. «Что будешь делать ты?» «Мне нужно поговорить с его величеством Ордааном», — ответила я. Голос предательски дрогнул. «Хорошо, если увидишь Винсента, скажи, где я». Кивнув, я повернулась к трехлапому и положила ладонь ему на морду. «Лети, куда я тебя прошу, Хром», — произнесла я. Он действительно был хромовый, серый, с остальным отблеском. «Улетай». Я отступила, а дикий поднялся в небо. Вслед за ним поднялись и остальные дикие, связанные с ним заклятием. Без труда преодолев защитный купол, они улетели в сторону Вильтероса, вызвав у дракмарцев удивление. Кто-то хотел бросить им вслед, но вернулся. Вернулся, чтобы продолжить сражение с магами. Не только дартанскими, но и с магами других людских королевств, которые отозвались на просьбу Оливера присоединиться к ним. Но им противостояли и эльфы, затаившиеся в горах, и драконы в небе. Позади отец продолжал сражение с Оливером, заключив себя и его в ловушку в пещере, чтобы никто не пришел на помощь королю. Сейчас несколько магов топтались рядом, но ни один не решался переступить через защиту. Я не сомневалась, что герцог Вильтерос не проиграет. Он сильнейший маг. И все же нужно найти Дана, объяснить ему все. Может, люди, поняв, что на их стороне не будет тайного оружия, магически одаренных диких, покинут поле боя, признают поражение. «Куда?» — хмыкнули над ухом, а потом к моему горлу приставили куртик. И я слишком хорошо знала рукоять этого кинжала. «И мне нужна. Герцог ведь не будет сражаться, если...» Договорить он не успел. В этот момент вокруг нас вспыхнул столб обжигающего горячего дыма, но не причинил никому вреда. И секунды спустя через этот дым шагнул мужчина. Невероятно привлекательный мужчина, от взгляда на которого сердце ускорило бег. «Дан». Император мазнул по мне взглядом, после чего посмотрел на погонщика. «Где дикие?» «Хороший вопрос», — хмыкнул парень. «Спасите у своей истины, ваше величество. Это она ими управляет». «Она мне никто», — бросил Дан. «Отпусти девчонку и отведи меня к своему королю». Сердце сжалось в тиски. «Он прав. Мы больше друг другу никто». На глаза навернулись слезы, но я сдержалась. Главное, что его сейчас никто не сможет шантажировать мной. Да, я ему никто, поэтому убьют меня или нет, ему безразлично. Он не сойдет с ума, не уйдет за грань в случае моей смерти. Он будет жить счастливо, в этом я уверена. Я настолько люблю его, что для меня это главное. Его счастье. Пусть даже с другой. «Думаете, я глупый? Вы тут же убьете меня, если я выпущу ее. Его величество наверняка прекрасно видели. Вам нужна леди Алексия». «Думай, как считаешь нужным, человек, но не трать мое время». «Понял». Погонщик кивнул, но вместо того, чтобы отпустить меня, сильнее надавил лезвием на горло. Я вскрикнула, а по шее потекла тонкая струйка крови. Дан дернулся вперед, но тут же остановился. Его взгляд полыхнул. Полыхнул истинной тьмой и гневом. «Но почему?» «А говорить она вам никто», — хмыкнул погонщик. Я встретилась с данным взглядом. В нем больше не было безразличия. Скорее, смирение. И нежность. И забота. Столько чувств, что я сильнее задышала, тем самым увеличив рану. «Ты же понимаешь, что ты почти труп?» — спросил Дан тихо, но от его голоса, казалось, даже тьма вокруг испуганно застыла. «Я предан своему повелителю!» — тоном безумца откликнулся погонщик. «Отзовите войска, я отпущу девушку». «Отозвать войска?» — удивился Дан. «Нет, я не предам свой народ. Убьешь ее, причинишь мне боль. Я уйду за грань. Но здесь есть мои советники, которые сожгут всех, кто находится на этом плато. Поверь мне. Они живьем сожгут каждого дотла. А потом примутся мстить правителям, которые отправили своих магов в поддержку его величества Оливера. Ты этого хочешь? Тогда смелее». Я никогда не слышала, чтобы Дан говорил таким голосом, холодным, пробирающим до мурашек. Мгновение, и хватка погонщика ослабла. Он дрогнул, засомневался в своем решении. Этого хватило Дану, чтобы отбросить его магию тьмы назад, за пределы купола, предварительно сковав магической цепью, а меня заключить в объятия. Сердце колотилось бешено. Я не верила, что оказалась в объятиях любимого мужчины. Не верила и со страхом смотрела в его глаза. «Король Уильям умер», — прошептала, не зная, с чего начать разговор. «Знаю», — кивнул Дан, сглотнув. «Прости». «Прости», — произнесла одновременно с ним. «Знала, что если расскажу тебе о своих планах, ты не согласишься, тем самым подвергнешь себя опасности. Наша связь, мне пришлось ее разорвать, чтобы спасти отца. Сначала я не хотела этого делать, думала, обойдется, но провела часть ритуала предварительно, чтобы ты был свободен и независим. Я запнулась, не понимая, что произошло. Но ты...» «Не совсем свободен?» — спросил Дан с легкой улыбкой. Мы по-прежнему стояли в круге дыма, который полностью закрывал нас от сражения. Дракон улыбался так легко и соблазнительно, что я невольно улыбнулась в ответ, но лишь на миг, чтобы в следующий с беспокойством спросить. «Почему? Я ведь боялась именно этого, того, что произошло. Боялась, что Оливер заставит тебя сделать ужасные вещи». «Оливер, может, и заставил бы, но у этого мальчишки, что схватил тебя, кишка тонка». Мыкнул Дан и поцеловал меня в лоб. «Я испугался. По-настоящему испугался за тебя». «Но мы ведь... мы... я думала, что разорвала связь». «Это так». «Тогда...» «Я люблю тебя, Алекс», — выдохнул Дан и взял мое лицо в свои ладони. И я в который раз осознал, каким был глупцом, когда хотел отказаться от тебя, не узнав тебя толком. Знаешь, я ведь буквально понял, что испытывал мой дракон, когда я противился его выбору, а он все больше привязывался к тебе. Понял, какую он боль испытывал в этот момент, как ему было неприятно мое решение. Тогда, когда ты оборвала связь, он отгородился от тебя, словно тебя никогда и не было. А вот моя человеческая половина. Я продолжил тебя любить. Для меня ничего не изменилось. Я застыла, неверяще глядя на Дана. Он полюбил меня? Полюбил без драконьей привязки, как и я его? Спасибо, что показал мне, что ты — это мой выбор, осознанный выбор человека. В тот момент, когда ритуал отчуждения сработал, моя драконья сущность словно отомстила мне за тот месяц, когда я действительно хотел поступить с ним так же. Только в следующий раз... Дан притянул меня к себе. У тебя не получится отказаться от меня. Когда мы вновь восстановим связь, на этот раз я доведу обряд единения до конца. И обратного пути не будет. Мы будем вместе. Навсегда. Я испугалась и смутилась. Смутилась от его слов и намека на консумацию, а испугалась, нет, не своих чувств, силу которых давно осознала. Даже не чувств Дана, который он так легко открыл передо мной. Я испугалась за его дракона. Но я человек, я такая хрупкая. Если со мной что-то случится, я... Боги, мне даже страшно подумать, что может быть с тобой. Я так люблю тебя, Дан. Я знаю. С улыбкой откликнулся дракон и запечатлел на губах легкий поцелуй. «Знаю, Алекс, и обещаю, что больше никогда тебя не подведу. Я нарушил обещание, нарушил слово, которое дал тебе. Если бы не ты, твой отец бы погиб. Погиб по моей вине, из-за моей самонадеянности, а ты, возможно, никогда бы мне этого не простила. Это был хороший щелчок по носу. Я понял, что не всесилен, что если буду слишком самоуверен, то могу потерять тебя. Теперь я не стану недооценивать противника, тем более недооценивать тебя, твою силу и возможности». Ты сильнее, чем кажешься и чем можно подумать. Прости за мое предубеждение в отношении твоей расы. А я буду учиться доверять. Произнесла я, подняв на него взгляд. Я привыкла быть слишком самостоятельной, потому что меня такой воспитывал отец. Меня не научили быть слабой. Мне не нужна слабая императрица. Улыбнулся Дан, приподняв пальцами мой подбородок и вновь поцеловал. Мне нужна ты. Мое сердце трепетало. И все бы хорошо, но... Я вскрикнула, почувствовав боль в запястьях. Действие зелья закончилось раньше, чем предполагала магистр Элейн. Дан будто только сейчас заметил чужеродные украшения на моих запястьях. На мгновение его глаза вновь заволокло гневом. Положив руки поверх браслетов, император разломил их, словно те были не из металла, а из песка. «Спасибо», — выдохнула я. «Что это было?» — хмуро спросил Дан. «Оливер повесил на меня... связующие браслеты, через которые он с помощью моей связи с одним из диких мог управлять всеми. Он заключил их в магический контур». «Он запрещен», — тут же произнес дракон. «Я отправлю тебя в Дракмор, а потом уже займусь принцем, точнее, королем». «Дан», — остановила я его. «Мне нужно Вильтрос. Там магистр Элейн готовит зелье, чтобы освободить всех драконов». «Магистр Элейн?» — удивился Дан. «Это та, которая устраивала покушение на тебя?» «Да, но она спасла меня. И еще она, в общем, это она готовила ложные зелья истинности». Я застыла, когда произнесла это. Дан на мгновение удивился, но позже взял себя в руки. «Хорошо, только...» Дан снял с пальца кольцо и надел его на мой палец. «Это магический накопитель. Я буду знать, где ты, и смогу найти случай опасности». Притянув меня к себе... Дан поцеловал, напористо и горячо, после чего отстранился и подтолкнул меня к порталу. Шагнув в него, я уже знала, что теперь все будет хорошо. Иначе просто не могло быть.